Глава 12. Криол моргнул. Еще раз. Зрение упорно не желает фокусироваться. Регенерировавший глаз выглядит совершенно здоровым, но работать пока что отказывается. «И он в очередной раз вернулся с того света», — сухо прокомментировала Ванесса, сбривая Криолу остатки волос. Несколько уцелевших клочков над левым виском придавали магу нелепый вид. «Ты что, хочешь меня вдовой оставить, да?» «Ты мне не жена!» Чуть не поперхнулся Криол. «А кто в этом виноват, а? Кто? Уж точно не я!» Криол недовольно зыркнул на ученицу, но ничего не сказал. Ему вообще не хотелось разговаривать. Он по-прежнему мысленно просматривал поединок с Регелионом Одноглазым. Очень критически просматривал. Да, он одержал победу, но победу чисто техническую. Криол превосходил противника, но только если брать в целом. Регелион Одноглазый не умел поднимать мертвецов, не умел вызывать демонов, не умел ковать артефакты, лечить болезни и творить из ничего пищу. Криол превосходил маршала Серых во всех остальных умениях, но явно уступал в боевой магии. Выиграй общее сражение Серое, сейчас медики лечили бы Регелиона, а не Криола. За окном слышится бабахание фейерверков. Владыка, несколько дней проведшая в тягостном напряжении, отмечает снятие осады праздничным салютом. На улице высыпали толпы горожан, отовсюду несутся песни, рекой льется вино. Король уже объявил завтрашний день выходным и приказал выставить богатое угощение, так что ночь будет развеселая. Но здесь, в большом королевском кабинете, размерами скорее схожим с трапезной залой, царит менее приподнятое настроение. Да, все рады первой победе и появлению могучих союзников. Но точно так же все понимают, что от первой победы до окончательного триумфа еще очень далеко. Король обелез на первый колтуран, полуприкрыл глаза, оперев подбородок на скрещенные ладони. Министры хранят почтительное молчание, ожидая слова монарха. Все взгляды невольно упираются в тех, кто решил исход баталий, магов и паладинов. Несмотря на целительскую мощь Ордена Серебряных Рыцарей и рокушских медиков, Криол по-прежнему мало отличался от горелого трупа. Волос нет, кожа в ожогах и волдырях, вместо правой руки уродливая культя. Однако его это ничуть не беспокоит, всегда наплевательски относился к собственному телу. «Командир, а ты мне чипса привез?» Затеребил его Логмир. «Не привез», — угрюмо ответил Криол. «И прекрати уже спрашивать». Чернокожий моргул, сидящий по правую руку от Ванессы, за все заседание открывал рот лишь дважды, попросить еще кофе. Ванесса даже начала подозревать, что моргулы не могут жить без кофе, как вампиры без крови. Но, честное слово, любовь любовью, но Шамшудин вообще никогда не расстается со своей чашкой. Это уже ненормально. Лот Гвайдеон и лот Нейгавец беседуют с бароном Джорианом, генералом Бисиманом, комендантом Рокоткаста и прочими высокопоставленными военными. Перед ними лежит большая карта Рокуша, испещренная разноцветными стрелочками, квадратиками, треугольниками и прочими значками. Джориан расставил на ней множество крохотных фигурок – солдатиков, всадников, пушечек, флажков, и военные увлеченно спорят, двигая их туда-сюда. Со стороны похоже на настольную игру. «Изложите общую обстановку, сеньоры!» – негромко произнес Обелезны. «Позвольте мне, ваше величество!» – взял слово Джориан. «Нам известно, что на данный момент в стране по-прежнему присутствуют основные силы вторжения. В армии приблизительно в 160 тысяч шинелей, возглавляемая маршалом Астромарием. Нам мало что о нем известно, кроме того, что он наголову разбил генерала Синбана». «То есть пренебрегать им не стоит, так? Где его армия сейчас?» «Согласно разведданным, сейчас они где-то в пределах этого района», – поставил на карту флажок Джориан. «А вот здесь, северо-восточнее, город Ангерце, под которым стоит армия генерала Легардена. Если принять во внимание местность и скорость, с которой движется Астромарий, думаю, генеральное сражение состоится через 3 дня. «Значит, 3 дня. Легарден может выстоять?» «Со всем уважением сомневаюсь», — покачал головой Джориан. «У Легардена столько же войск, сколько было у Синбана. 70 тысяч с небольшим. У Астромария 160 тысяч. При таком неблагоприятном соотношении сил победить может только железный маршал». «Ясно». «Ваше Величество, мы обязаны послать Легардену подмогу», — подал голос генерал Бисиман. «В противном случае сначала разобьют его, а потом нас. Мы успеем?» «Нет», — опустил глаза генерал. «Даже если отправиться прямо сейчас, пехоте потребуется не меньше 8 дней, чтобы совершить такой переход». «Если послать одну кавалерию, можно поспеть и в 4 дня», — заявил Джориан. «Все равно не успеваем, да и не так уж много у нас здесь кавалерий». «Нам хватит и двух дней», — заговорил лорд Гвайдеон. «Если я правильно исчислил расстояние, и если на пути нет непроходимых препятствий, паладины успеют вовремя». «В самом деле? Но часть ваших коней погибла». «Дадим других, самых лучших!» — грохнул кулаком о стол Джориан. «Прикажите, ваше величество, самолично отберу». «Я не сомневаюсь в вас, барон. Но будут ли наши кони так же хороши, как те, что прибыли из... ну, откуда они прибыли?» «Ваше величество, конь — верный спутник и товарищ паладина!» — зазвучал надтреснутый голос Лодена и Гавица. «Но это все равно просто животное, не более. Если будет надо, мы успеем срок даже на самых захудалых клячонках. Пречистая дева придаст им сил, как придает нам». «Что ж, выбора у меня все равно нет», — согласился Белезный. «Однако вас здесь всего 1700. Будет ли этого довольно?» «Лорд Гвайдеон, каковы наши потери в окончившейся битве?» Чуть прищурился лорд Нейгавиц. «Пречистая дева приняла 14 душ», — ответил лорд Гвайдеон. «Все остальные по-прежнему в строю и готовы сражаться». 14 погибших? Всего лишь 14? Недоверчиво заахали генералы. «Быть не может!» «Вы уверены, что потери не занижены?» — усомнился генерал Бесиман. «Пасть за истинную веру, высшая честь для рыцаря Ордена!» — очертил в воздухе перечеркнутый круг лотный гавец. «Мы никогда не занижаем потери. Сегодня вечную славу обрели 14 имен, и ни единым менее». «Строго говоря, погибших было несколько больше, но милостью Пречистой Девы некоторых мы смогли вернуть к жизни», — добавил лорд Гвайдеон. «Да, это весьма внушительно, но все же...» — задумчиво почесал лоб Бесиман. «Каждый паладин способен одолеть 30 обычных воинов», — спокойно сказал лорд Гвайдеон. «Можете полагать нас 50-тысячным войском. Будет правильная арифметика». Ванесса пододвинула к себе бумажку и карандаш. «Хорошо, примем паладинов за 50 тысяч простых солдат. Владок обороняли 20 тысяч рокушцев против 60 тысяч серых. Под Энгерце же будет 70 тысяч против 160. Значит, получаем простенький расчет. 20 тысяч плюс 50 тысяч равно 70 тысяч, что больше, чем 60 тысяч. А 70 тысяч плюс 50 тысяч равно 140 тысяч, что меньше, чем 160 тысяч». «Математика – это сила!» – задумчиво выпятила губу Вон. «Маркиза, у вас там ошибка в сложении, поправьте!» – заглянул ей через плечо Джориан. «Не ошибка, а описка!» – огрызнулась Ванесса, внося исправление. «Результат все равно такой же, даже еще хуже». Король встал из-за стола и с интересом взглянул на бумажку с неравенствами. Действительно, в таком виде расклад сил смотрится весьма наглядно. Очень приблизительно, но наглядно. «Ощущается нехватка», — наклонил голову он. «Но не учтена артиллерия», — поднял сосискообразный палец Бисиман. «За артиллерией будущее, а наша артиллерия вдвое, нет, втрое сильнее, чем у серых». «Но не учтены и колдуны», — напомнил Джориан. «Конечно, за колдунами прошлое, но пока еще очень сильное прошлое. Под рокот каста они себя проявили меньше, чем могли бы. Щиты свои держали, артиллерию нам блокировали. Но в открытом-то поле у нас не будет крепости с пушками, а значит, руки у колдунов свободны. Если их всех прибавить, армию серых можно смело умножать вдвое, если не втрое. Или вы не согласны, генерал?» «Но у нас же тоже теперь есть колдуны», — надулся Бесиман. «Мы маги!» — тут же рявкнул Креол. «Верховный, ты что, до сих пор злобствуешь из-за терминологии?» Поползли вверх брови лысого Маргула. «Удивляешь ты меня. Охота тебе глупостями заниматься, не мальчик же уже вроде». «Где субординация, Шамшудин?» «Вы не обращайте на него внимания, зеньоры», — приветливо ухмыльнулся чернокожий здоровяк. «Это у нашего Верховного просто маленький пунктик на этом слове. Засел еще с молодости, понимаете ли. Колдуны у вас есть, не сомневайтесь». «Чего-чего?» — пододвинулась ближе Ванесса, отлично помнящая, как бывало, психовал в таких случаях Креол. «Выходит, маг и колдун – это одно и то же?» «Но не одно и то же, разница все-таки есть», – возразил Шамшудин. «Колдун – это такой маг, который заключил устный или письменный договор с чем-нибудь темным. Например, продал душу в обмен на магическую силу». У Ванессы расширились глаза. Она неожиданно вспомнила о том контракте, что ее учитель давным-давно подписал с демоном Элигором. Пусть он сумел потом от этого контракта отвертеться, но сам факт-то никуда не делся. «Да ты же тоже колдун!» — возмущенно воскликнула девушка. По твоей же терминологии, самый настоящий колдун. А еще орал на меня, шлюха обзывался. Я до сих пор помню, между прочим. «Я не колдун!» – взревел Креол. «Я им так и не стал! Я черты не переступил!» «Но-но!» – помахала пальцем у него перед носом Ванесса. «Это ты мне тогда мог затирать! А теперь я, если помнишь, уже образованная! Я твою книгу всю прочитала, до корочки! А там все написано, а я просто раньше не задумывалась! Не надо мне бла-бла-бла! Чертово ты переступил, как только поставил подпись под контрактом!» «Я...» «Колдун!» – отрубила Ванесса. «Не называй меня так!» – застонал Креол, хватаясь за голову. «А ведь давно могла бы догадаться!» Задумчиво покивала Ванесса. «Из-за всякой чепухи-то так жутко не нервничают. По-настоящему задевает только правда. Угу, угу». Креол уже не стонал. Он жалобно хныкал. Еще никогда в жизни его так не унижали. Терпеть такое от собственной ученицы – какой позор! Какой непереносимый позор! «Да ладно тебе, колдун, не плачь!» – оскалился Шамшудин, сгребая Креола в охапку. «И я тоже колдун, если хочешь. Мне все равно, как называться. Хоть горной макакой. А тебе просто моча в голову ударила. С тобой это вообще часто бывает. Любишь ты у нас по мелочам злобствовать». «Ученица, не слушай его!» Чуть слышно прошептал Креол. «Ага, у-у-у, колдун!» Сузила глаза Ванесса. «Шамшудин!» Взвыл раненым зверем Креол, еле-еле вырываясь из дружеских объятий. С одной рукой пришлось трудно. «Ты зачем мне все это рассказал?» «А чтоб знала!» Хмыкнул Маргул. «А то, что ты у нас такой скромный, сам ни за что не расскажешь. Халаев он тоже никому не рассказывал, что молодость ослов воровал. Стеснялся, наверное». «Нет, ты скажи, я зачем тебя оживил, а?» «Потому что я тебе нужен», — зевнул Шамшудин. «Я полезный. А вот тебе опять моча в голову ударила. Ты не злобствуй по пустякам». «Шамшудин, я убью тебя!» «Не-а, не убьешь», — еще шире зевнул Шамшудин. «Я тебе слишком дорого обошелся. К тому же ты сейчас раненый и ослабленный. Если вдруг рискнешь, я победю». Креол открыл рот. Креол закрыл рот. Креол демонстративно надулся и плотно сжал губы. Да уж, он и позабыл, до чего здорово Шамшудин умеет доводить его до белого коленя. И с каким довольным видом это делает. «Так значит, о колдунах», – неловко заговорил генерал Бисиман. «Ну, есть у нас два колдуна», – согласился Джориан. «Только все равно маловато. У серых-то их не два, а столько, что хоть рвы ими засыпай вместо фашин». «Качество важнее количества», – угрюмо буркнул Креол. «Важнее, кто ж спорит», – осклабился Шамшудин. «Но у них и с этим не намного хуже. Вот у нас тут один обугленный тип сидит, он подтвердит». Креол тут же снова замолчал и надулся. Генералитет же вернулся к обсуждению способов пополнить войска в кратчайшие сроки. Мобилизация в стране, конечно, идет со всей спешкой. Только когда-то еще новые рекруты будут готовы встать в строй. «Скоро приплывет клан Индрака», – внес свою лепту Индрак. «Подожди, большой вождь, и девкации помогут». «К сожалению, мы не знаем, когда именно», – покачал головой Белезны. «И в любом случае, мы не можем ждать даже одного лишнего дня». Раздался громкий стук. Это Креол, успевший позабыть, что насмерть разобижен, силой шарахнул ладонью по столешнице. Он дождался, пока все замолчат, и негромко сказал. «Один день. Дайте мне один день, и я достану еще одно войско». «Хм?» – приподнял бровь Белезны. «Откуда на этот раз? С небес?» «Скорее наоборот», – уклончиво ответил Креол. «Завтра все сами увидите, обещаю. Войско будет сильное, быстрое, неуязвимое, просто безупречное». «Приятно слышать», – кивнул Обелезно. «Если выполните обещанное, герцог, я вас в обе щеки расцелую. Хотя на самом деле не буду, конечно». «Да я бы и не позволил. Государь, вот список того, что мне понадобится для работы. Шамшудин, у тебя как?» «Да готов уже, Верховный», – отрапортовал Маргул, протягивая Обелезно второй листок. «Не хватает только вот этого и вот этого». «Подготовим в течение часа», – прочел списки король. «Зиньор Костан, поручаю это вам». «Все сделаем-с», – поклонился генерал Крикс-комиссар. «Вот только насчет пункта седьмого могут быть затруднения. Что это такое? Черемуха?» «Ягода. Мне нужна целая бочка. Большая бочка». «Великодушно извините ваше сиятельство. Я никогда не слышал о ягоде с таким названием». Задумался Креол. «По-моему, в этом мире ее и нет». «И как он, по-твоему, ее достанет?» – прищурилась Ванесса. «Тебе что, нравится издеваться над людьми, а, колдун?» «Можно заменить на черноплодную рябину», – скрипнул зубами Креол, глядя на ученицу с невыразимым бешенством. свежую или сушеную, или еще какой-нибудь. Она мне будет нужна, чтобы успокоить, ублаготворить, в общем, долго объяснять». «Доставим сию минутус», — снова склонился в поклоне Кастан. В кабинет принесли ужин, или скорее уже ранний завтрак. Король Обелезный с некоторым сомнением взглянул на бледные ломтики мяса в тарелке и спросил. «Что это?» «Редкий деликатес, ваше величество», — чопорно ответил церемонимейстер. «Жареная змея». «Змея?» «Именно так, ваше величество. Змеиное мясо чрезвычайно вкусно и питательно. А благодаря трофеям, оставшимся на поле брани, на поварне появилось несколько бочек этого редкого деликатеса. Отведайте, прошу вас. Шеф-повар очень старался». «Ну что ж, попробуем». С некоторым сомнением откусил кусочек обелезны. «О, необычный вкус». «Но совсем не дурственно. Похоже на цыпленка». «Приступим, зиньоры. Сегодня ужином нас угощают серые». Не всем пришлось по вкусу змеиное мясо, но король ел, причем с видимым удовольствием. А если королю нравится ужин, подданным он тоже нравится. А протестовать подобную точку зрения мог разве что креол, но как раз ему-то было все равно, что там лежит в тарелке. Он вообще пока не съел ни кусочка, хотя старался изо всех сил. Маг некоторое время пытался орудовать вилкой и ножом только левой рукой, но быстро оставил это малопродуктивное занятие. Кабинет наполнили злобные ругательства на древнешумерском. Креол, непривычный к однорукости, опрокинул тарелку на колени. «Ладно уж, давай помогу», – вздохнула Ванесса, насаживая кусок змеятины на вилку. «Откроем ротик. Паровозик въезжает в тоннель. Чух-чух-чух». Ругательства стали еще громче. «Чем вы там занимались столько времени на Каабаре?» – спросила Вон, безуспешно пытаясь справиться с мычащим и отбивающимся креолом. «Чем вы там занимались столько времени на Каабаре?» – спросила Вон, безуспешно пытаясь справиться с мычащим и отбивающимся креолом. «Вечеринки устраивали до потери пульса. Я уже думала, все, с концами пропали». «Быстрее не получилось», – огрызнулся маг. «И почему я вообще должен перед тобой оправдываться? Маг всегда приходит в самый нужный момент». «Ты пришел не в самый нужный момент, ты опоздал. Из-за тебя у нас полкрепости разломали». «Маг не может опоздать», – процедил креол сквозь плотно сжатые зубы. «Просто иногда какие-то события начинаются раньше, чем положено. Но это уже не мои проблемы». «Знаешь, временами ты просто невыносим, колдун». «Ученица, ты теперь всю жизнь, да, всю жизнь будешь?» Начал глотать воздух креол. «Ладно, не буду больше», – успокоительно чмокнула его в щеку Ванесса. «Надо и правда меру знать, а то еще психанет, взорвет тут чего-нибудь. Мир, ладно?» Креол некоторое время подозрительно молчал, глядя на ученицу с ожиданием. Но та глядела в ответ такими чистыми, такими невинными глазами, что архимаг невольно смягчился. «Кстати, что-то я здесь не всех вижу», – повертел головой он. «Где Логмир?» «Логмир здесь!» – откликнулись с кушетки. Вымотавшийся герой Закатона крепко дрых уже несколько часов, но на свое имя все равно отозвался. «Ладно, этот есть. Индрака вижу. А где мой раб?» «Хуби?» – задумалась Вон. «Знаешь, если подумать...» «Если подумать, я его и сама уже два дня не видела. А правда, куда он девался?» «Я именно это и спрашиваю», – раздраженно почесал культю креол. «Зловонная клешня Саку, да чего ж зудит? Ученица, дай еще воды, опять гной сочится». Ванесса размотала грязные бинты и наложила свежую повязку. Рука заметно удлинилась, уже начал появляться локоть. «Еще немного, и будет как новенькая». «Ты его искать не собираешься?» «Кого?» – хмуро спросил креол. «Хубаксиса». «А зачем он мне нужен? Захочет вернуться, вернется сам. Не захочет, пусть проваливает Нергалу в задницу. От него все равно никакого прока». «От Нергала?» «Ученица, иногда у меня такое чувство, что ты надо мной издеваешься. Причем в последнее время все чаще». «Глюки-глюки», – сделала невинное лицо Ванесса. «Еще печеньку хочешь?» «Еще? Я пока ни одной не съел». «Не придирайся к словам». «Буду. Ты же к моим придираешься». «Вредный ты и мелочный. А я и не понимала раньше, какой ты мелочный». «Ученица, что за отношения?» Окончательно вскипел креол. Сегодня все вокруг словно сговорились вывести его из себя. «Я твой учитель, в конце концов». «Воздаяние свыше», произнес куда-то в сторону Шамшудин. «Заслуженное». «Ты что-то сказал?» Не расслышал креол. «Глюки, глюки». Замахал рукой Шамшудин. «Послышалось тебе, Верховный, с кем не бывает!» Ночь давно вступила в свои права, усыпав небосвод звездами. Заседание королевского кабинета не прекращалось ни на минуту, но многие его участники беспардонно клевали носом. Добрая половина министров и генералов пребывает в виноватой полудреме. Логмир дрыхнет без задних ног из-за зрения совести. Индрак тихо ракочет носом, положив голову на стол. Лотный Гавец опустил шлем, спрятав лицо, скрестил руки на груди и на все вопросы отвечает коротким Вот Шамшудин, конечно, и не думает засыпать. Маргулы не нуждаются в отдыхе. Креол, напротив, охотно бы вздремнул, но регенерация поврежденных участков сопровождается непереносимым зудом и болью. Попробуй-ка усни. «Мясо пересолено», – мрачно сообщил Креол, откладывая вилку. «Не может быть», – удивился король Обелезна, пристально изучая собственное блюдо. «У меня прекрасные повара. Они никогда бы не позволили себе такой небрежности». «Знаю», – еще мрачнее ответил Креол. «Это я его пересолил». Обелезна поднял глаза, только теперь замечая опрокинутую солонку. Ванесса незаметно для себя задремала, опустив голову на стол. Однорукий маг остался без присмотра и не замедлил этим воспользоваться. «Вымойте стол и принесите герцогу другую порцию», – распорядился король, просматривая список текущих дел. «И подытожим. С основной повесткой мы закончили. Все самые насущные вопросы решены. Остался всего один. Может быть, не самый важный, но тоже безотлагательный». «Совершенно согласен, государь», – кивнул Шамшудин, грустно заглядывая в пустой кофейник. «Этот вопрос нужно решить срочно». «Кофе сейчас принесут, но я имею в виду не это. Я имею в виду проблему с ее высочеством Ларийской принцессой». «А что с ней не так?» – нахмурился Креол. «Ах, да, мы же тебе не рассказали», – зевнула Вон, усаживаясь ровно. «Мы тут в зоопарке совсем забыли про одну масюсенькую проблемочку, ну просто вот такусенькую». Креол выпятил челюсть. Судя по тому, до какой степени сблизила пальцы его ученица, проблема и в самом деле крохотная. Побольше зачесавшейся лопатки, но поменьше пролитого пива. «Она что, умерла?» – предположил маг. «Кто?» «Принцесса». «Ну, не то чтобы умерла», – задумалась Ванесса. «Формально она жива, но, знаешь, давай-ка ты лучше сам посмотришь, а? С Муаф я уже консультировалась, но она спасовала. Говорит, ей с таким не справиться». «Чувство отдохнуть мне еще долго не дадут», – пробурчал Креол, с трудом отлепляясь от стула. Рука выросла уже до середины предплечья, но двигаться пока еще не двигалась. «Ни сна, ни отдыха, измученной душе». «Шекспир?» «Шекспира цитируешь?» «Ученица, я не понимаю, о чем ты вообще говоришь», – терпеливо ответил Креол. «Кто такой это твой Шекспир и почему я должен его цитировать?» «Ладно, проехали», – отмахнулась Вон. «А ты что, соль просыпал? Плохая примета». «Приметы чушь, в них верят только идиоты», – буркнул Креол. «Ты идешь?» «Естественно. Ваше Величество, мы отойдем ненадолго, вы не возражаете?» «Это ни к чему. Я распорядился доставить объект прямо сюда». «А зачем я тогда вставал?» – возмутился Креол, плюхаясь обратно на стул. «Вставать и тут же снова садиться? Плохая примета, между прочим!» Объект доставили уже через минуту. Четверо дюжих гвардейцев торжественно внесли в кабинет носилки. Златовласая девушка, на них возлежащая, выглядела до нельзя скучающей. Позади семенил Трувальдо Чезарони, ларийский посол в Рокуше. При виде принцессы с заткнутым ртом, связанной по рукам и ногам, старик поминутно ахал и хватался за сердце. Индрак Молот мотнул головой, стряхивая остатки сна, и недоуменно уставился на носилки, водруженные на стол. Чуть опустил глаза, на подносе по-прежнему лежат столовые приборы и приправы. «Индрак удивлен», – нахмурил лоб Девкаци. «Индрак не знал, что люди едят других людей. Или Индрак что-то неправильно понимает?» Креол же при появлении Гвиньолы мгновенно отбросил лень и начал принюхиваться к воздуху подобной щейке. Ноздри расширились до предела, зрачки напряженно сузились, а лоб пошел складками. Аналогично напряглась и Гвиньола, точнее, пребывающего в ее теле Руаха Карга. Престарелая колдунья смотрит уже не с презрительным вызовом, как минуты раньше. Нет, в глазах ясно читается беспокойство. «Спешу порадовать вас приятной новостью, сеньора Руаха», – заговорил король. «Мы на голову разбили ваших». «Молчать!» – бешено взревел Креол. «Ни слова, ни звука! Завязать ей глаза! Заткнуть уши! Залить свинцом!» «Хотя ладно, это уже перебор». «Да как вы смеете кричать на венценосную особу, герцог?» Подался вперед Джориан. Его голос зазвучал рыком барса, изготовившегося к броску. В воздухе ощутимо повисло напряжение. Креол, сам охотно орущий на всех вокруг, люто ненавидел, когда ему отвечают взаимностью. Вспыльчивый, раздражительный, с тяжелым характером и застарелыми садистскими наклонностями, что ни говори, общаться с подобным человеком не так-то легко. Однако в этот раз он, кажется, вообще не обращал ни на кого внимания. Креол неотрывно смотрел в глаза Гвиньолы, и по его виску катилась капля пота. Он-то сразу понял, кто сейчас таится за этой шелковой кожей и глазами цвета небесной лазури. Колдунья огромной силы и опыта. Совершенно другой тип, ни в чем не похожий на Ригелион Одноглазого. В единоборстве? Что может показать Руаха Карга в единоборстве? Креол нахмурился, понимая, что не знает ответа. Магов, сражающихся исключительно ментально, в его родном Шумере называли зрящими и относились к ним с неприкрытой опаской. Одно дело простейшие чары, воздействующие на разум. Для мага подобная ерунда не помеха, тут легко защититься даже подмастерье. Однако в любом виде искусства существует высшее мастерство. Шамшудин овладел подобным в телекинезе и стал архимагом, используя, строго говоря, одно единственное заклинание, во множестве вариаций, но тем не менее. А зрящие? Зрящие сражались не магическими клинками и стрелами, но исключительно разумами. Их битвы казались чем-то вроде игры в гляделки, неподвижное сидение друг против друга, а потом один из дуэлянтов падает замертво. Но битва мага классической школы и зрящего результат предсказать невозможно. Обычно такой поединок решается уже первым ударом, до второго доходит редко. Если зрящий не успеет испепелить оппоненту разум за одну секунду, сам превратится в пепел, пораженный огненным копьем. Вполне возможно, что погибнут оба. Распоряжения Креола были исполнены в точности. Руахи Гвиньоле завязали глаза и заткнули уши. Кляп во рту торчал и до этого. Все, в том числе и сам Креол, уже вполне уверились, что в чужом теле Руаха не может колдовать, но с магом никогда и ни в чем нельзя быть полностью уверенным. С любым, кто практикует тайное искусство, хоть с колдуном Серой Земли, хоть с глубоководным чародеем Эйстов, хоть с шаманом Девкацы, хоть со знахарем промерзлого Ингара. А искусство зрящих особенно сложно и загадочно. Так что скажете, герцог?» Нарушил неловкое молчание Белезна. «Вы ведь уже сами поняли, почему принцесса в таком виде. Мне нужно еще что-нибудь объяснять?» «Не нужно», — коротко ответил Креол, обходя вокруг стола и обнюхивая связанную Руаху Гвиньолу так, словно пытался втянуть ноздрями ее саму. «И что скажете? Вы способны освободить принцессу от этого вторжения?» Неразборчиво забормотал Креол. «Это будет не самая легкая задача. Не самая легкая. Наиболее простой способ изгнать вселившийся дух – уничтожить тело, в котором он обитает. Это исключено!» «К сожалению». «Что-нибудь еще можете предложить?» Креол наморщил переносицу. Не то чтобы он не мог. Нет, он мог, очень даже мог. Выгнать такую вот душу интервента достаточно просто. Нужно всего лишь ее пересилить. Почти как детская игра «Царь горы». Первые дни интервент держится в захваченном теле не очень плотно. Приходится прилагать немалые усилия, только чтобы не вылететь наружу. И если толкнуть его со всех сил... Проблема в том, хватит ли этих самых сил. Если вселившийся маг относительно слаб, а законный владелец напротив крепок духом, то он способен вышвырнуть захватчика самостоятельно, без посторонней помощи. Но в данном случае об этом нет и речи. Смешно даже думать, что Гвиньола вдруг одолеет Руаху. Поэтому следует прибегнуть к помощи экзорциста. При необходимости его роль может исполнить священник, гипнотизер или даже психотерапевт. Но лучше всего, конечно, подыскать специалиста наподобие самой Руахи, мастера ментального контроля. Однако маг иного профиля тоже вполне подойдет. Здесь не требуются никакие особые заклинания и ритуалы. Только состязание волевых усилий, своего рода ментальный армрестлинг, чей дух переборет, тот и взял верх. Но существует еще одна проблема. Очень важно учитывать уровень предполагаемого противника. В случае со слабым оппонентом проигрыш вполне допустим, тут разве что голова поболит. Но если оппонент по-настоящему силен, победив, он спрессует тебя так, что раздавит в лепешку. Нет абсолютной уверенности в превосходстве. За экзорцизм лучше не берись, иначе не только не спасешь пациента, но и сам отправишься на тот свет. «Мне потребуются ассистенты», – мрачно подытожил Креол, разминая пальцы. На правой руке они все еще смахивали на крохотные розовые фасолины, но уже были несомненными пальцами. «Думаю, человек 5 как раз хватит». «Святой Креол, я почту за честь». «Да-да-да, куда же мы без вас, лорд Гвейдеон», – перебила его Ванесса. «Двое у тебя уже есть, окей? Шамшудин, а вы?» «Маргул не подойдет», – сходу отверг кандидатуру Креол. «Я бы, конечно, предпочел именно магов, хотя бы подмастерьев, но где же их взять?» «В таком случае позволь присоединиться мне, святой Креол», – склонил голову лот Нейгавиц. «Я не знаю, что именно требуется сделать, но сделаю все возможное и больше». «Тоже не подходит», – отказался Креол. Нужны не первые попавшиеся, а кто-то, кого эта женщина хотя бы знает в лицо и по имени». «Да, вынужден признать, что меня она никогда раньше видеть не могла». «Великий шаман Индрак знает желтые волосы, а желтые волосы знают Индрака», — пророкотал огромный Девкаци. «Правда, Индрак не человек, а Девкаци. Индрак подойдет?» «Вполне». «Хой!» — поднял руку сонно моргающий Логмер. Ванесс разбудила его ласковым пинком и, не вдаваясь в подробности, приволокла под серое очи учителя. «Какого хаба надо? Командир, мы вообще так не договаривались. Ты меня даже султаном до сих пор не сделал, а заездил уже как урога в пахотный сезон». «Раз, два, три, четыре», — пересчитал добровольцев креол, не слушая брюзжания Логмера. «Еще один». «Еще один». «Недостающее место займу я», — спокойно произнес король Обелезна. «Ваше Величество, это может оказаться опасным», — забеспокоился Джориан. «Позвольте лучше мне». «Ценю вашу усердность, барон, но в этот раз я желаю лично пообщаться с сеньорой Руахой». «Начинаем, начинаем», — взяла короля за руку Ванесса. «Ваше Величество, вы встаньте здесь и дайте креолу другую руку. Это нетрудно. Что дальше?» «Ничего», — сказал креол. «Просто закройте глаза и максимально сосредоточьтесь».